Методы коррекции. Как корректировать свои действия? Если в прогнозе на день у вас включились минусовые энергии, то их можно откорректировать. Поговорим о том, как использовать прогностическую карту, чтобы корректировать свои действия в зависимости от чисел, которые приходят к вам на день. Минусовые энергии. Что это такое? Каждый день может принести разные энергии, и иногда они могут принимать негативный оттенок. Как это может проявляться? Минусовые энергии чисел могут означать трудности, неудачи или просто не тот настрой. Например, вы просыпаетесь, а ваш прогноз показывает число 4 в сфере реализации, которая ассоциируется с ленью и беспорядком. Что ж, вам не стоит впадать в панику. У вас есть возможность взять ситуацию под контроль. Позитивные значения 22 энергий. Как мы уже поняли, существует 22 позитивные энергии, плюсовые значения аркана, которые могут помочь вам адаптироваться к любой ситуации. Используя арканы как своеобразные позитивные фильтры, вы способны изменить ход своего дня. Это как сменить старое неудачное платье на яркое и свеженькое. Настроение сразу поднимается. Как это работает? Первое. Определение проблемной энергии. Первое, что нужно сделать, это осознать, какие минусовые энергии присутствуют в вашем прогнозе. Зачем страдать из-за плохих чисел, если вы можете применить другой подход? Второе. Выбор плюсового значения аркана. Исходя из идентификации отрицательных энергий, выберите одно или несколько значений арканов, которые способны покрыть минусы. Например, если число 7 в минусе проявляет спешку, вам может подойти плюсовое значение аркана 7, такое как сигнал к началу осознанных действий. Третье. Медитация и визуализация. Найдите некоторое время в своем дне, чтобы сосредоточиться на выбранных положительных значениях. Визуализируйте, как энергия аркана проникает в вашу жизнь, очищая ее от негативных влияний и заполняя позитивом. Четвертое. Действия в соответствии с ожиданиями. Вместо того, чтобы поддаваться унынию, займитесь теми делами, которые приносят радость и удовлетворение. Если день складывается неудачно, назначьте себе маленький праздник или сделайте что-то приятное. Например, почему бы не угостить себя вкусным кофе или не поощрить любимой книгой? Пятое. Самонастройка. Всегда помните, вы — волшебник своей реальности. Если минусовое число 6 говорит о трудностях в общении, вам стоит настроиться на плюс энергии 6, которая поможет вам наладить связи и привлечь новые возможности. Примеры из жизни. Давайте рассмотрим пример. Представьте, что ваш прогноз на день включает минусовое число 12, которое, к сожалению, может указать на недопонимание или конфликты в общении из-за грубости, отстраненности. Вместо того, чтобы остаться в негативном состоянии, вы выбираете позитивную энергию аркана 12, которая призывает к терпимости, помощи и пониманию. Что вы делаете? Вы точно готовы встретить день с позитивным настроем. В описании аркана 12 вы находите силу в сочувствии и желании быть на стороне других. На работе или в семье вы стараетесь уделять больше внимания тому, что говорят люди, и это становится началом крепких доверительных отношений. Давайте рассмотрим еще несколько примеров, как числа могут влиять на ваши действия, а также как использовать положительные энергии, чтобы корректировать свои действия и улучшать настроение. Пример первый. Число 2. Интуиция и сомнения. Предположим, ваш прогноз на день показывает число 2. Это число часто связано с интуицией, поиском глубокого понимания, но также может указывать на сомнения и неопределенность. Как действовать в такой ситуации? Первое. Понимание сомнений. Вместо того, чтобы запутываться в собственных переживаниях, выберите энергию аркана 2, символизирующую психологический баланс и интуицию. Это поможет вам найти поддержку в других и избавиться от чрезмерных беспокойств. Второе. Конкретные действия. Позвоните другу и обсудите свои мысли. Часто наше внутреннее самосознание налагает на нас дополнительное давление, а разговоры могут многое прояснить. Пример второй. Число 16. Изменения и хаос. Если вы сталкиваетесь с числом 16 в вашем прогнозе, Это может означать, что на вас навалилась куча изменений, которые трудно контролировать. Но вместо того, чтобы погружаться в хаос, приступайте к действиям. Первое. Принятие изменений. Здесь на помощь приходит энергия Аркана 16, символизирующая новое начало. Перенастройте свой взгляд на изменения как на возможность роста. Возможно, это подходящее время, чтобы стартовать новый проект или начать созидать что-то новое. Второе. Действия. Составьте списки своих целей и сделайте шаги навстречу изменениям. Например, если у вас намечается новая работа, переезд или изменения в отношениях, посмотрите на это как на новый интересный опыт. Пример 3. Число 6. Искусство и общение. Когда число 6 появляется в вашем прогнозе, это может быть признаком творческого подъема, но также и возможного недопонимания. Первое. Разрешение конфликтов. Для работы с такой энергией подойдет позитивная энергия Аркана 6, которая символизирует гармонию и взаимопонимание. Это может помочь наладить коммуникацию. Второе. Действия. Попробуйте заняться чем-то креативным, например, рисованием или написанием стихов. Так вы не только выразите свои эмоции, но и создадите атмосферу легкости, что поможет избавиться от потенциальных недопониманий. Пример 4. Число 8. Закон и справедливость. Если в вашем прогнозе появляется число 8, это может говорить о нарушении договоренностей, борьбе за права угнетенных или о преодолении обид. Первое. Использование силы. В этом случае энергия Аркана 8, связанная с законом, порядком и стабильностью, будет вам на руку. Это поможет вам создать четкий план действий для преодоления трудностей. Второе. Действия. Проведите анализ своих целей. Составьте отчет о своих ресурсах и настройтесь на то, чтобы использовать свои навыки для достижения успеха. Помните, что это также идеальное время, чтобы взять на себя принятие объективных решений. Теперь, вооружившись знаниями о минусовых и позитивных сторонах арканов, вы готовы не просто прожить свой день, а сделать его замечательным. Ваши действия — это ключ к гармонии, а числа в ваших руках могут стать мощным корректирующим инструментом. Каждое число в вашем прогнозе несет в себе уникальную энергию, и, комбинируя ее с положительными значениями арканов, вы можете не только правильно настроиться, но и сделать свой день продуктивным и радостным. Помнить о согласовании своих действий с числами — это не просто игра в нумерологию, это способ сделать свою жизнь более гармоничной и наполненной смыслом. Жизнь — это математика, и, как в любом уравнении, небольшой корректировкой можно добиться больших результатов. Знайте, что ваша внутренняя сила и готовность к переменам — это ключ к успеху. Живите с ними в гармонии, и числа превратятся в ваших союзников.